Пора сбора урожая прошла, а Софо все еще жила с родителями лето в доме корзинщика. Когда снова наступило лето, из Метелены пришли плохие вести. Видели трех черных орлов, налетавших и пикировавших на город. Пастух проследил их до расселины у одной пещеры. Теперь хорошо известно, что холера, оспа и чума — три демона, живущих как раз в такой пещере. Одна из злых сестер проснулась и дохнула своим нечистым дыханием на город. Из-за этого у людей ослабли кишки, и пища не держалась в желудке. Бог лихорадки общался с колдуньями смерти, безжалостными, поражающими с внезапностью молнии, гром которой отец Зевс послал на циклопов. Те, кто заболел первыми, младенцы, дети, старики и прокаженные, изгонялись из домов. Они умирали на улицах и сжигались. Устраивались жертвоприношения. Каждый дом давал самое лучшее из своих стад. Совершали возлияния богам, вопрошали жриц. Но напасть распространялась неудержимо. Не было никакой возможности смягчить ее. Теперь валило здоровых и крепких, молодых и красивых. Теперь страх, беспокойство и гнев наполнили сердца людей. Они винили себя, они обвиняли соседей, и они обвиняли своих правителей. Мессил из Линокса, тиран Лесбоса, в окружении солдат отправился к своему бродобрею на опустевшую агору. Его советники считали, что это небезопасно из-за заразы, но там было пусто. Лавки располагались на длинном участке земли, разделявшем два залива, представлявшем теперь безлюдную сцену. Белокаменные мосты были чисты от народа. Ушли продавцы дынь, исчезли игроки в кости, ни изделий из микен, ни древних лидийских монет. Не было и красных глиняных горшков с геометрическим черным узором, подготовленных на вывоз. Губки, выловленные из моря, когда-то висевшие на длинных шестах, пропали. Никто не собирался чинить паруса или ковать железо. Не было и женщин, погружавших шерсть в бочки для окрашивания. Ни скульпторов, воявших крылатых грифонов с львиными телами и спиральными завитками шерсти. Лавка портного была закрыта. По приказу Мессила остался лишь бродобрей. Тиран расставил телохранителей по обе стороны от себя и уселся, несколько переполнив собой стул. Мессил пояснил, как подстричь его волосы и бороду. В вопросах стрижки, завивки и особенно помады он был весьма разборчив. Бродобрей подобострастно кивал, получая детальные инструкции, хотя он обслуживал тирана регулярно и точно знал, какие мази, примочки и масла использовать. Когда он выложил эти предметы рядом с щипцами для завивки и ножницами, стрела, невесть откуда, впилась тирану в челюсть под ухом. Она разделила его язык надвое. Мессил схватился за кресло и свесился вперед. Кровь брызнула на выметенную землю под ним. Из его глаза, как из яйца, вытекло что-то студенистое. Бродобрей беспомощно прыгал вокруг, призывая богов в свидетели. «Я несчастный, невинный, случайный свидетель». Солдаты поспешили к телу, которое свалилось с кресла. Они кинулись по рядам опустевших лавок, вернувшись, наконец, взглянуть на тело. Поскольку убийцу было не найти, лучшим решением казалось отправить тело в резиденцию. Когда новость об убийстве сообщили Питтаку, он вышел к народу. На главной площади он говорил с теми, кто отважился явиться, спрашивая, что ему делать. Было предложение обратиться к Дельфийскому оракулу. Питтак отправил с этой миссией жриц. также представителями аристократии, было выдвинуто предположение, что гнев богов на Метилену мог быть вызван изгнанием год или два назад двух сыновей и дочери древних лесбийских родов. Питак согласился с их освобождением. Это был первый акт милости нового тирана Лесбоса. В Высокой Пирре Алкей ликовал, узнав новость, и сочинил стишок по случаю. «Теперь время пить, время заниматься любовью, теперь, когда Мессил мертв». Смеясь, он обратился к своим друзьям, но брат и сестра задумчиво смотрели друг на друга. Смерть Мессила стала неважной. Год назад они были возмущены и поглощены этим. Теперь их новая свобода, казалось, беспокоила их. Действительно, это было небезопасно. А если с их возвращением зараза не ослабнет? А если она станет хуже? Они возносили жаркие моленья богам. К тому времени, как троица добралась до Метилены, лихорадка больше не распространяла своего горячего дыхания. Последние мертвые были сожжены, а с моря подул свежий ветер. Город был благодарен Питтаку, который предложил публичную гекатомбу богам и, готовясь к возвращению своего старого врага Алкея, ужесточил законы против пьянства. Указ был выбит на деревянной таблице и повешен на главной площади с объявлением, что этот эдикт должен строго выполняться. Алкей рассмеялся. «Ладно, ладно, можно сказать, это личное приветствие». Их ждала теплая встреча в их семьях, которая, исключая тетю Сафо Тиро и нескольких слуг, чудом оказались нетронуты болезнью. В связи с трауром в доме Сафо по Тиро и со всеобщим городским трауром не устраивалось публичных зрелищ их личного праздника. Питак поклялся, что выследит убийц Мессила и приведет их в суд. Он был убежден, что это заговорщики. Начать с того, что в тавернах и уличных женщин появилось лидийское золото. Он объявил, виновные должны быть найдены и наказаны, чтобы боги не наслали обратно грязную смерть, которая высасывает жизнь из тела. Простонародье содрогалось. Но Сафо обращала на это мало внимания. Она была счастлива, оказавшись дома, найти мать прежней. Эвригия возмужавшим, а Лариха, выросшего в юного парня большой красоты. Она поплакала с матерью над своей тетей Тиро и серьезно выслушала причитания Клеи, какими худыми стали они с Харом. На самом деле обоих их закалила грубая, скудная пища и простая жизнь, которую они вели в Пирре. Простейшие вещи казались теперь Сафо безмерной роскошью. Бани, присутствие ее служанок, натирание маслом тела, массаж ее гибких членов. Стол, уставленный деликатесами, и гардероб роскошных одеяний, о которых она почти забыла. Ночами происходили маленькие собрания, у друзей просили исполнять их последние песни. Одно им было тяжело понять. Это была песнь во славу золота. «Я роскошь люблю. Блеск, красота, словно сияние солнца. Чаруют меня. Богатство одно, спутник плохой, без добродетели рядом. Что бы это значило?» — смущенно спрашивали гости, думая о лидийском золоте. «Это значит то, что сказано». Окруженная в Пирре грубыми вещами и деревенской утварью, Сафо часто думала о золоте и вплела его мерцание в песнь, поскольку подразумевались те вещи, к которым она была привычна, множество богатых предметов, которым было знакомо ее касание. Не придав значения песне о золоте, она сыграла и спела другую, сложенную после возвращения. Она была о сверчках. Этой ночью, прежде чем она вошла в свои покои, ее задержало не оба. «Госпожа», — голос ее прерывался, — «не знаю, как и сказать тебе. Кто-то был в твоих комнатах, и они там искали. Не знаю, что. Твои драгоценности остались нетронутыми». Сафо поспешила взглянуть и сразу увидела, что ее сундук в беспорядке. «И все мои драгоценности на месте?» — спросила она Необу. «Да, госпожа, и рядом много золота». «Золото, говоришь?» «Вор, который дает, а не берет», — задумчиво произнесла она. Необа винила себя. Она прокралась в большой зал, чтобы послушать пение своей госпожи. Сафо заверила ее, что та не виновата, и послала ее принести постель. Почти сразу за этим кто-то поскребся в ее дверь. Необа вернулась без рабов и без постели. «Прости, госпожа, твой брат, господин Харакс, здесь и желает говорить с тобой». Сафо подала знак впустить его. Прежде чем сказать хоть слово, Хар взял ее ладонь в свои. «Сестра», — сказал он быстрым шепотом, — «нас обвинили, Алкей ждет». Мы отплываем в Египет. Кажется, пока у власти Питтак, перемирия не будет. Ее сердце забилось, как пойманная рыбка, прежде чем возобновить свои удары. Почему нас обвинили и за что? За убийство Мессила. Питтак заявил, что оно было оплачено лидийским золотом. Сегодня ты пела песни в честь этого металла. Так что твои комнаты обыскали и обнаружили тайники с золотом, подброшенным агентами Питтака. Будет сказано, что, сидя под подозрением в высокой пирре, мы устроили и оплатили смерть тирана. И это все из-за моей песни? Давай-ка, Сафо, собирай свои вещи. Но это же такая глупость! Она терялась в этой новой напасти. Корабль ждет. «Ах, эти беды в нашем доме!» Она несколько раз покрутилась по комнате, прежде чем взглянуть на него. «Ты прав, что уходишь, и Алкей, но я останусь». И взгляну в лицо своим обвинителям. Недолго живет тот, кто борется с богами. Из каких это пор Питтак бог? Зевс должен разрушить его власть. Не нас. «Поспеши, брат», — торопила она Харакса, — «для тебя самое время». «А ты, сестра, подумай хорошенько». «Мой дух тверд, Хар». Они обнялись, как товарищи. Многое они делили вместе, а теперь Хар будет оторван от нее. Также она была разлучена с отцом. Поспешно, чтобы отогнать грустные мысли, она сказала: «Пусть Посейдон, синекудрый, присмотрит за вашим судном и доставит вас целыми в Египет. Я пришлю знак, мое кольцо». Она поцеловала его в щеку, и в следующее мгновение была одна. «Какой демон заставляет Питтака так вредить моему дому?» — спрашивала она себя. Песня о золоте была невинной, и она была невинной. И к тому же она была молода и достаточно неопытна, и верила, что это может спасти ее. Простонародье неистовствовало. Оно требовало, чтобы допросили поэтессу Сафо, поскольку ее брат и Алкей ночью уплыли на корабле, и огромное количество золота, как им казалось, ушло с ними. Сафо сочиняла, когда послали за ней. Она теперь смотрела на Питтака глазами Алкея. Да, у него было небольшое брюшко, а его ступни были действительно некрасивыми, в самом деле вывернутыми, как в песне Алкея. Они смерили друг друга взглядом. Это был долгий, твердый взгляд с обеих сторон. «Сафо, Сафо, дочь знатного рода. Меня глубоко печалит, что ты не успела вернуться, как новое разногласие закручивается вокруг тебя». Она плотнее запахнула свой надушенный плащ. «Твой брат Харакс и ваш сообщник Алкей сбежали к Амассису в Египет. Они уехали по торговым делам. С каких пор это грех для семьи торговцев? Я слышал песню Алкея, созданную, когда он вынашивал убийство доброго Мессила. Ты знаешь ее?» «Если ты имеешь в виду тирана Мессила, то я знаю очень хорошо. Мы сидели на скале в Пирре, когда он сочинил ее. Там приятная модуляция, тебе не кажется?» От гнева шея мужчины побагровела, но он справился с ним и, казалось, говорил небрежно. «В Митилене прошлым вечером пели и другую песнь. Мне сказали, темой было золото». «Достойная тема». «Ты должна так считать, ведь исполнительницей была ты, Сафо. То, что ты говоришь, правда. А почему ты пела такую странную песню?» «Кто сможет сказать? Музы вложили ее в мои мысли. Скорее, это был Гермес, интриган, который достаточно сходен с тобой, чтобы быть твоим близнецом». Сафо ответила просто. «В конце года, когда мы возлагаем наши грехи на козла отпущения, я не буду нуждаться в церемонии очищения за любые преступления. Можешь ли ты сказать то же?» Она изучала его взглядом, который казался невинным, но на деле таил осуждение. Ему пришлось напомнить, что именно она здесь подсудимая. «Золото видели», — сказал он ей. «Конечно, его видели. Те, кто подбросил его в мои комнаты». Последовала пауза, когда Питтак с усилием рассудительно заметил: «Если бы ты только не отбросила в сторону свое женское предназначение, которое является твоим по праву. Конечно, ты не думаешь, что мне доставит удовольствие вновь отправить тебя в изгнание. Ведь я той же породы, что и ты». Губы Сафо скривились. «Вряд ли», — ответила она. «Есть серьезное подозрение, что ты связана с убийством нашего любимого тирана. Ты должна покинуть Лесбос. Однако мое сердце как сердце ребенка». Он взглянул на нее из-под тяжелых бровей. «Тебе лучше было уехать со своим братом». «Зачем? Чтобы доставить удовольствие тирану, который извращает правосудие». «Пирра ничему тебя не научила. Тебе доставило бы удовольствие, если бы я сбежала. Когда лев нападает на стадо овец, овцы впадают в панику и давят друг друга, сбиваясь в кучу. Ты изгнана с Лесбоса». «Питтак, при всех своих размерах ты маленький человек, колеблемый ветерками. Я уйду, поскольку вынуждена это сделать. Но я уйду, как подобает поэту Лесбоса, с моими слугами, моими кастратами и моими рабынями. Ты будешь выглядеть мелочным перед всем миром, если откажешь мне в этой любезности». «Это подобающе. Ты уже не ребенок. Я удовлетворю твою просьбу». «Это не просьба. Я точно определила тебе, что мне причитается. Я не прошу ничего, ни прощения, поскольку я невиновна, ни прощения грехов, в которых я не принимала участия. Не буду я просить тебя остаться на Лесбосе. Но я скажу тебе, земляк не будет по вкусу земляку, как в старые дни». «Ты угрожаешь мне», — проревел Питтак, привстав. «Я не угрожаю, а только предсказываю. Мои глаза не всегда могут видеть, но мое искусство видит, мои песни видят. Прощай, Питтак!» Он поднялся со своего кресла с высокой спинкой. Но Сафо еще не закончила. «Что же касается того, кто подкинул лидийское золото, чтобы его обнаружили в моей комнате, пусть его держит хватка ужаса. Пусть он станет рабом у чужестранцев, поскольку убийца он». Непроизвольно Питтак стиснул руки. До этого момента Сафо скрывала свои подозрения. Но теперь сомнений не было. Это был сам Питтак. Слуги забили скот. Жертвоприношение было совершено. Сафо изучала внутренности, потому как они упали. Многое можно было предсказать таким образом, не только по форме, но и по цвету требухи, а также по тому, какие части ее лежали рядом. Посоветовавшись с Клеей, Сафо решила отправиться в Каринф и быть гостьей Ориона, поэта, чьим местом рождения был Лесбос. Он происходил из некой маленькой деревушки в Метимне, как и ее мать, и Клея хорошо знала его семью. Муж не менее значительный, чем тиран Периандр, его покровитель. Ты будешь принята Орионом ради тебя и ради меня. И с моей стороны я не буду чувствовать, что бросила дочь в море, как обломки корабля после крушения. Боги знают где. Сафо все еще изучала внутренности. О, охватывающий землю господин Посейдон! Даруй, Сафо, хорошую поездку. И вы, Нереиды, дети Дариды, нимфы океана, что обитает на дне моря, Аматея с прекрасными локонами, темноглазая Халия, Галатея, все сестры, я прошу вас держать ваше царство спокойным. И ты, Климена, стройное дитя океана, наложи запрет на волны. Позволим быть мирными для этой дочери Лесбоса, неправедно отосланной от семьи, дома и друзей. Это вызвало новые слезы у ее матери. Может быть, было бы лучше, если бы ты уехала в Афины. По крайней мере, это город эллинов. Слишком строго они там держат своих женщин, мама. У меня не будет свободы идти, куда мне захочется. Но плыть на корабле по бездорожному морю в страну варваров. На аттическом наречии говорят везде. Кроме того, я передам приветствие твоему другу, доброму Ориону, изобретателю дифирамба, тому, кто костюмировал хор Диониса. Как ты можешь быть спокойной перед лицом нового изгнания, я не знаю. О, мама! Я томлюсь и тоскую. Так ты пела? Но ради чего, дочка? Ради всего мира, мама. Не меньше. Если бы меня не выслали, я бы сама уехала. Я хочу видеть чужеземные народы и места, узнавать новые обычаи, пробовать экзотические блюда, видеть наряды женщин. Ты говоришь, как мальчик. Молодой мужчина мог бы чувствовать так, как ты, но это никогда не был путь женщины. Сафо не обратила внимания на знакомые слова. «Будь что будет», — продолжала ее мать, — «у меня есть для тебя подарок, чтобы ехать туда, куда ты едешь. Я принесла его с собой, когда отвратила свое лицо от Эреса. Это виноградная лоза твоего отца и рода. Смотри, она завернута в тряпицу, но голые ветки будут цвести. Куда бы ни занесли тебя боги, эта виноградная лоза из дома будет с тобой». Сафо, очень тронутая, сжала мать в объятиях, прильнув к ней теперь, когда пришла пора прощаться. Ее 15-летний брат Ларих сказал не в первый раз: «Если бы только я мог уехать с тобой». Сафо улыбнулась ему. «Твое время придет, ты еще очень молод». «Но ваша мать не молода», — сказала Клея. «И у меня предчувствие, что эти лозы, которые я тебе передала, более счастливы, чем я, что я больше не увижу лица моей Сафо». «Увидишь, мама. Увидишь. Питтак не вечно будет у власти. правление его предшественника было достаточно коротким. Политические взгляды имеют обыкновение меняться. Я вернусь домой, и Хар тоже. «Это жестоко», — сокрушалась ее мать. «Двое детей ушли, и из них одна девочка». «Девочка? О, мама, я тигр, минотавр, нимфа, поэт. Сафо, которую ты видишь и касаешься, единственное, что держит меня в теле. Я гораздо большее и многое». «Ты не моя Сафо?» — спросила ее мать озадаченно. «Я и она тоже». И с этими словами она поцеловала ее и своих братьев и пропела им слова, сложившиеся у нее в Пирре год назад. «Шелестящий цветами июнь». Когда она вернулась на Лесбос, был июнь, ей предстояло пробыть в изгнании 9 лет.